Игорь Михайлов. Лида. Городская дурочка Лида жила хоть и не богато, но хорошо. Мама, когда не выпьемши, ее не обижала. Брат, приходивший всего лишь раз в месяц, тоже. Есть давали, когда было что. Одета, обута. Только вот пенсия по инвалидности кончалась быстро. Не успеет Лида ее получить, а пенсии уже и след простыл. Почему так получается, Лида не думала. Потому что всегда так было. Почитай с рождения. И потом все равно с деньгами, которые платил собес за ее дурость, сначала ее матери, а потом и ей, она никогда не знала, что делать. Однажды пошла в магазин купить хлеба и оставила там сдачу со 100 рублей вместе с кошельком. Маму это обстоятельство сильно огорчило, и она побила дочь, а потом с горя даже и сама напилась. На детском старчески сморщенном личике Лиды выразилось удивление. Разве можно по такому пустяшному поводу так сильно расстраиваться? Ведь деньги — это всего лишь только бумажки, а продукт можно добывать и без них. Надо только в назначенный час на рынке с котомкой пройти вдоль прилавка. А там Лиду давно все знают и всегда подают. Кто пару картофелин, кто лук, кто укроп, а кто и яблоко. Почти целый, только с бочков примятый, а так вовсе даже и не гнилой. Бывает, идет Лида с рынка и хрустит аппетитно яблоком, и на старческом лице ее детское счастье. А еще можно сходить в гости к Татьяне Трофимовне. Она завсегда покормит и пуговицу к пальто пришьет. Пуговицы на сером Лидином пальто отваливались часто. И от того, что Лида спохватывалась не сразу, не замечала пропажу. Все они были разноцветные, как кнопочки на баяне. И соседи всегда говорили: «Смешная ты, Лида!» Лида не знала, почему ее называют смешной, но не спорила и даже улыбалась. Смешная так смешная, лишь бы хлебушком угощали и не били. Татьяна Трофимовна – женщина хорошая, почти как мама. И супом накормит, и еще с собой даст. И кот у нее черный есть, с белыми носочками и манишкой. И зовут его Типой. Так Лида думала, хотя звали кота Татьяны Трофимовны Ипполитом Матвеевичем. И она его величала Иппой. Так короче, потому как покуда Ипполит Матвеевич выговоришь, устанешь, да и он уже улизнет, плут эдакий. Как придешь, бывает, к Татьяне Трофимовне, так типа приходит и ластится, и пальто Лидина нюхает. А пальто у Лиды пахнет различными запахами, за которыми не Лида сама ходила, а они сами к ней пришли. Откуда? А она уже и не помнила. Вот селедочный запах. Это от рыбной палатки. Там ей однажды дали селедку, большую и душистую. У Лиды в сумке было всего полно, и она положила селедку в карман. И когда шла с рынка, как ящерка, высовывая небольшой язык от старательности, селедкин хвост все торчал у нее из кармана. И соседи, видавшие ее, говорили: «Смешная Лида селедку в карман положила». А куда, спрашивается, ее еще положить? Чай не укусит. А еще пахло пальто Лидина кошками. Лида очень любила кошек и всегда гладила их. И в доме у них жила кошка Шурка. Но только вот куда-то запропастилась. Мама кошку любила и била ее реже, чем Лиду. Но Шурка все равно ушла. Мама говорила, что Шурка деловая. Вот потому и ушла. Сидит Лида на кухне у Татьяны Трофимовны в платочке ситцевом, который за давностью лет стал бесцветным, ест борщ и говорит, что скоро пензию принесут. Лида обладает одним замечательным и общественно полезным качеством, за которое ее старушки и любят. Она знает, когда пензию разносить будут. Придет, бывает, в собес, спросит, ей скажут. Дурочку обижать нельзя, а она уже сообщает, кому нужно. Кто ее чем уважит, тому и сообщает. Но первой Татьяне Трофимовне, потом маме. Почему так? Да потому что однажды Татьяна Трофимовна, когда мама сильно была зла на Лиду, пошла к ней домой и строго поговорила с ней. «Как вам не стыдно? Зачем вы ее обижаете? И пить вам нельзя совсем». Тогда мама долго плакала и пообещала не бить больше Лиду. Но когда Татьяна Трофимовна ушла, все же двинула Лиду табуреткой. Правда, совсем не больно, потому как расчувствовалась. Однажды вечером Лида пришла к Татьяне Трофимовне и с порога завыла громким звериным воем, по-детски и беспомощно вздрагивая углами ситцевого платочка. «Что случилось, Лида?» — спросила встревоженная Татьяна Трофимовна. «Опять мама побила?» «Нет», — сказала Лида. «Мамы больше нет. Она умерла». Маму забрали на следующее утро. Потом приехал брат. А через неделю Лиду увезли в дом хроника, потому что квартиру брат продал, вестимым без Лиды. Когда Лида уходила из дома, она взяла с собой свое пальто и сумку, с которой ходила на рынок за продуктами. А больше вещей у нее не было. Загрустили старушки на рынке. Некому радовать их вестями по поводу пензии. Сиди и гадай на кофейной гуще. А так Лида пришла, сказала, стало быть, завтра пензию принесут. Это уж точно. И Татьяна Трофимовна все нет-нет и посмотрит в окно, не идет ли Лида к ней в гости. Хотя знает, что Лида теперь далеко. Гладит Ипполита Матвеевича и говорит тихо, шепотом: «Где же теперь наша бедная Лида?» И глаза у нее потом мокрые. Пустеет дом, пустеет сад, и флигель спит, и флюгер. Как будто много лет назад Тут кто-то жил да умер. Ау-ау-ой, ау-ой, ой, ой. Любовь моя жила, жила, не выбирала. Она горела, но дотла зала не выгорала. Всего земного шара.